Глава третья. Народ не спешил расходиться. Как только Лёшка ушёл к себе, Кира подошла к Максу. Что произошло с парнем? Он был сам не свой. Ведь дело не только в броне. Макс посмотрел в сторону двери, за которой скрылся парень. После того, как он отдал бы им костюм, они решили его четвертовать. «Вот же уроды!» Кира дёрнула от злости руками. «Я прошел долгий путь», — Макс тяжело вздохнул. «Многое видел, ничему не удивляюсь. Здесь крайне жестокий мир, и некоторые люди в нем звереют». «Ужас какой!» — Кира поежилась. «Он же еще совсем ребенок». «Самое страшное», — продолжил Макс, — «что он бы даже не сопротивлялся. Раб смиренно позволяет делать с ним все, что желает хозяин, при этом видя и понимая, что происходит. Я уже говорил, сам человек в данном случае не меняется, только лишается воли и послушно подчиняется. А те отморозки, что схватили Лёшку, просто нелюди. Хорошо, что команды, где издеваются над людьми, долго не живут. Система их выставляет на уничтожение». «Так может, они ещё что совершали?» — не унималась Кира. Ответ Макса её сильно взволновал. «Скорее всего, так и есть», — подтвердил он. «Мы боремся с монстрами, а кто тут больший монстр, еще не факт. Но мне другое непонятно», — Макс перевел тему разговора. «Ни в одной команде не встречал подростка. Обычно люди попадают сюда в возрасте от 18 лет и старше. Почему он здесь? Загадка». Макс замолчал, так как в гостиную вошел Алексей. «А чего вы здесь и не переоделись?» — удивился парень. Народ молча разошелся по своим комнатам, и вскоре все собрались на кухне. За обедом не разговаривали, а когда вновь расселись в гостиной, Кира первой задала вопрос. Девушка все никак не могла успокоиться. «Почему вообще система позволяет подобной жестокости? Иметь рабов и прочее? Мы разве не с монстрами боремся?» Макс развел руками. «Понятия не имею, но у меня есть предположение, что таким образом она нас изучает. Смотрит, на что способны в различных условиях, кем становимся, как низко можем пасть или сохранить даже здесь человеческое лицо. Ей сострадание неведомо, мы всего лишь материал. Насчет монстров тут тоже не все однозначно. Они в наши квадраты попадают, приходя с глубин территории. Почему и зачем, не ясно. Но происходит это регулярно. А куда их потом мертвые тела деваются?» — поинтересовался Лёшка. «Мы иногда попадаем на миссии в те же места, где уже были, а трупов нет. Система убирает. Несколько раз видели, когда задерживались на задании, как они, покрывшись голубым свечением, исчезают. Иначе все было бы ими завалено. То же самое происходит и с погибшими людьми. Остаются лишь личные вещи», — пояснил Макс. «Как же ты много знаешь! Ну и повезло же нам с тобой!» — восхитилась Кира. «Но если система восстанавливает наши тела практически мгновенно при переносе от любых повреждений, то получается, мы не настоящие?» Задумчиво произнес Сергей. «Подобный вопрос уже Лёшка задавал, придется им тоже пояснить. Настоящие, только не совсем. Это как?» — удивилась Кира. Макс усмехнулся. «Твое бывшее тело похоронили в том мире, а здесь дали копию. Оно живое, только немного измененное». Кира посмотрела на свои руки, потрогала щеку. «Ничего себе! И правда! Как живое!» Народ засмеялся. Макс поднялся. «Пойду к себе, хочу немного поразмыслить. Заодно отдохну». Оставив команду, зайдя в комнату, он улегся на кровать. Вот только подумать ему не дали. В дверь постучали, и вошел Лёшка. «Можно?» «Заходи». Макс присел. Подойдя, парень уселся рядом с ним. «Я хотел...» — он засмущался. «В общем, спасибо. Если бы ты меня не спас, то пришлось бы пережить неимоверное страдание». Улыбнувшись, он потрепал его волосы. «Не стоит благодарить. Мы уже назвали друг друга братьями. К тому же я теперь твой командир. По-другому быть не может». Парень вздохнул и понурился. «Все равно спасибо. Я хотел спросить, может, знаешь...» — он глянул на Макса. «Как они могли на меня засаду устроить? Откуда узнали, что там будем?» На этот счет у него были некоторые соображения, но Макс хотел отложить этот разговор, надеясь кое-что выяснить у системы. «Мне надо многое проанализировать. Завтра сообщу, пока рано говорить». Парень поднялся. «Я это к чему спрашиваю? Ну, не хотелось бы вновь попасть в засаду». Макс понимал, Лёшка все еще переживает, хоть и храбрится. Поэтому решил повторить то, что уже говорил, чтобы окончательно его успокоить. «На этот счет можешь не думать, у нас теперь есть нейронная связь. Касаться Винкома для перемещения на базу не нужно, достаточно мысленной команды. К тому же я сам могу вас всех отправить домой с задания, если кто-то этого сделать не сможет». Такой ответ парня устроил, он направился к себе. Макс вновь улегся, закинув руки под голову. Все слишком быстро завертелось, стоило подумать над происходящим, но вначале он решил обратиться к системе. «Создай карту передвижения команд на последнем задании. Отчет с начала выполнения миссии». «Доступ разрешен. Вывожу данные». Последовал ответ, и появилось виртуальное изображение. Точки на объемной карте перемещались. Прошло сражение с монстрами, миссия у второй команды была выполнена, но она не спешила уходить. Макс переключил изображение, чтобы визуально за ними наблюдать. Все люди находились в одном месте, скрывшись за поворотом, и наблюдали, как пробежала вторая группа монстров. Так они и узнали, что рядом работает еще одна команда. Быстро они сообразили, что к чему. Один забрался на крышу и оттуда следил, а остальные устроили ловушку для Лёшки. Как только парень вошел в здание, привлеченный искусственно созданным шумом, то был оглушен. Наблюдатель с крыши спустился вниз и присоединился к остальным. Команда рассчитывала, что по окончании миссии все уйдут на базу, и парень останется один. Его никто не станет искать. Но ошиблась, за что и поплатилась. С этим вопросом ясно. Подобного Макс больше не допустит. Он отключил виртуальное изображение. А вот ситуация с ним самим, а особенно с новой командой, была странной. Его продолжал мучить вопрос, почему тело стало молодым. Но сколько ни пытался найти объяснение, так и не смог. Команда, в которую он попал, изначально задумывалась из 5 человек, так как база именно на стольких и рассчитана, что тоже нетипично. Ну и, конечно, наличие в ней подростка не находило объяснений. Было еще кое-что, выбивающееся из общего представления. Команда формировалась системой с учетом людей экстремальной направленности, соответственно, со своеобразной психикой. Бесстрашие игры со смертью для получения острых ощущений. Дементий тоже вписывался в эту категорию. Бои без правил — жесткое единоборство. Но почему? Она сформировала все именно так. Очередной эксперимент? Макс не знал, кем был их командир, и не стал об этом спрашивать. Судя по действиям команды в бою и слаженности, он не особо понимал, что делает. Почему система дала Максу второй шанс именно здесь? Случайности в ее работе исключаются. Это только с виду она туповата, как говорил Антон, его бывший хакер. Но Макс теперь считал по-другому. На самом деле она позволяла это делать, прикидываясь таковой. Опять же, в чем ее замысел? Ему оставили 8-й уровень, расширенный допуск, дали новое тело, но лишили всего остального. Само наказание тоже непонятно, он не стал говорить о произошедшем, как тогда все было на самом деле новой команде. Антон путем своих манипуляций получил расширенный допуск в систему и передал его командиру. И только через несколько дней система сделала вид, что обнаружила взлом. Но Макс убежден, взломать ее невозможно. Да и построена она на иных, неизвестных для человека принципах. У него есть подозрение, что это многоуровневая система, работающая в ином количестве измерений, чем человек может себе представить. Причем он не уверен, что это искусственный интеллект, если судить по тем действиям и возможностям, что она имеет. Получается, система позволяла ее взламывать и при этом все контролировала. Но это была всего лишь небольшая провинность, и наказание не должно быть таким жестким. Могла удалить баллы или понизить уровень, лишить расширенного доступа, и все. По всей видимости, у нее был план. Она ждала, когда произойдет взлом, затем приняла решение и отправила Макса в данную команду вновь на нулевой уровень. Считает ее наиболее перспективной? Строит какие-то планы? Выжидала, когда погибнет капитан, так как он не подходил на эту роль? Вполне возможно. Косвенно данную теорию подтверждает то, что Алексей как бы случайно нашел бионическую броню. У Макса крепла уверенность, что система сама ее подбросила и вывела на нее Лёшку. Она контролирует все и это подстроила. Укрепляет тем самым команду или не хочет, чтобы парень погиб? Он слишком молод, вот и дала ему дополнительную защиту. Имеет во всем свои цели и расчет. Получается, и его захват в плен тоже неспроста. Прочитав варианты, система решила, что командир справится и спасет его. Тем самым ликвидировала подонков и окончательно сблизила Макса с Лёшкой. Может, поэтому его омолодила? Ведь парень сказал, что он сильно похож на его старшего брата, и сразу на это прореагировал. Хотела, чтобы взял его под опеку и защищал как родного. С юношей, может, и понятно, а вот Максу это зачем? Мальчишку он бы в любом случае не бросил. Но она привязала его. Лёшка теперь не просто проникся к нему братской любовью, но и после спасения смотрит с обожанием. Он хоть и пробыл в этом месте больше 2 месяцев, но не смог привыкнуть к данным условиям, был внутренне напряжен, испытывал постоянный страх, лишившись дома и семьи. Не мог найти себе опоры, он же еще ребенок. Поэтому и пошел на тот шаг, предложив стать Максу старшим братом. По сути, незнакомому человеку и только потому, что он похож на его брата. Это было отчаянием. Внутренний парень был на грани срыва. Он оказался в страшном мире, где постоянно надо сражаться и выживать, где каждый сам за себя, а с приходом в команду Макса для него все изменилось. На самом деле парень бесстрашный, любит риск, адреналин, теперь он себя раскроет по полной программе, обретя в этом мире опору в лице старшего брата и командира. Главное, не давать ему рисковать понапрасну. Но и сдерживать тоже не стоит. Вот только сколько бы Макс ни думал, остался тот же вопрос. Со стороны системы более-менее понятно, а вот со стороны его не очень. Но он был не против, что появился младший брат. Как ни странно, за это короткое время и сам успел привязаться к парню. Может, потому что всегда завидовал тем, у кого были младшие братья, а сам рос как единственный ребенок в семье. Да и после, уйдя с головы в учебу, так и не обзавелся семьей, не заимел детей. Хотя внутренняя тяга к этому была. Здесь вообще собралась команда, у которой не было своих семей. Военный снайпер — это засекреченные бойцы в любой спецслужбе. Содержание их работы составляет государственную тайну, а лица никто не должен видеть. Это особая категория людей с иной психикой. Он должен быть хладнокровным, чтобы полностью сосредоточиться на выполнении задания. Глаз сам ловит мишень на угольнике. Интуиция подает сигнал, когда надо нажать на спусковой крючок. Военный снайпер не киллер, не убийца, но, как и любой профессионал, должен хорошо выполнять то, чему обучили. После выстрела надо менять огневую позицию. Снайпера обычно прикрывают автоматчики. Если задание выполнено, группа начинает отход. При этом Лёшка снайпера может быть обнаружена только после боя. Тем не менее, противник открывает беглый огонь в белый свет, как в копеечку. То, что Сергей погиб, чистая случайность или роковой случай. А может, и козни системы, кто его знает. Может, он ей приглянулся, вот она его сюда и забрала. Дементий — боец без правил. Смешанные боевые единоборства, где сталкиваются бойцы самых разных стилей. Один из самых непредсказуемых видов спорта. Можно идеально провести большую часть поединка, а потом пропустить один удар и проиграть. В этой дисциплине любой, даже самый заслуженный спортсмен, вынужден каждый раз доказывать свой уровень заново. Схоже с тем, что происходит здесь, только ставка — сама жизнь. Дементий неплохо вписался, уравновешенный, холоднокровный, без страха и сомнений. С Кирой не все так однозначно. Она девушка из редкой категории. Это не просто женщина за рулем железного коня. Это представительница субкультуры, пропитанной свободой, независимостью и духом приключений. Она смелая и решительная, не побоялась бросать вызов стереотипам и доказывать, что ничем не хуже мужчин. Да и по бою было видно, как остервенело и бесстрашно бросается на врагов. Позывной Багира ей правда подходит. Вполне возможно, ее так и звали в прошлой жизни. Макс вздохнул. Интересная, необычная команда собралась. А вот Лёшке надо сменить позывной, он уже не зверёныш. Мангуст ему вполне подойдет. Мангусты по праву стали героями многих сказок, так как не боятся змей и могут сразиться с любой из них, даже с коброй. Кроме этого, они не опасаются людей и быстро привязываются к ним. Поведение мангуста можно сравнить с поведением собаки, поскольку он также ходит за человеком, спит рядом и может погибнуть от тоски, если хозяин долго отсутствует. У этих зверьков прекрасное зрение и гибкое тело, с которым животное управляется достаточно легко. Мангусты способны совершать молниеносные прыжки, как и Лёшка за счет своей брони. Он также имеет улучшенное зрение и большую скорость передвижения. Конечности у зверька вооружены достаточно острыми когтями, которые помогают в поединках не на жизнь, а на смерть. А у парня катаны, поэтому теперь его позывной будет «Мангуст». В итоге вывод напрашивается один. Система создала данную команду не просто так и имеет на нее свои долгоиграющие планы. Значит, не стоит ее разочаровывать, предстоит двигаться вперед. А там видно будет, куда кривая выведет. Утром после завтрака, когда народ собрался в гостиной, Макс рассказал, каким способом пленили Лёшку. «Предлагаю новый позывной для парня», — предложил он в конце. «Он уже не зверёныш». Лёшка встрепенулся и смущенно заулыбался. «И как будем звать?» Тут же поинтересовалась Кира, слегка прищурясь. «Для него наиболее подходит мангуст», — выдал Макс. «Красивый зверек, как и наш мальчик». Багира театрально с придыханием глянула на парня. «Кира!» — Лёшка возмущенно засопел. «Поясни, почему мангуст?» — не понял Сергей. Макс рассказал, что знает о зверьке, а также свои выводы. «Мне нравится!» — еще больше засмущался Лёшка. «Подходит все в точности, как он сам!» — согласился Дементий. «Значит, так и решим. У остальных все по-прежнему», — подытожил командир. «А как тебя называть? О своем позывном ничего не сказал», — поинтересовалась Кира. Макс пожал плечами, об этом он не задумывался. В прошлой команде называли просто «Док». «А что, нормальный позывной?» — согласился Дементий. Остальные тоже были не против. «Не спросишь, почему меня Багирой зовут?» Внезапно, немного лукаво поинтересовалась Кира. Посмотрев на нее, Макс усмехнулся. Вопрос явно с подвохом, но он знал, что ответить, только недавно думал об этом. Смелая и решительная, не побоявшаяся бросать вызов стереотипам и доказывать, что не хуже мужиков. Представительница особой субкультуры, пропитанной свободой, независимостью и духом приключений, — коротко пояснил он. Кира даже слегка засмущалась, не ожидая, что командир про нее все расскажет. «Ты как-то в начале нашего знакомства упоминала, что экстремалка», — напомнил Макс. «Любила ночные гонки по пустынным улицам? Устраивала пари? Небось, Ямаху имела с объемом двигателя под 1000 кубов и мощностью 160 лошадиных сил? Да еще с разгоном до сотни за 3 секунды. Представляю обтянутую в черную блестящую кожу сексуальную Багиру. То-то ты Лёшке завидуешь, костюм его тебе сильно приглянулся». Кира удивленно хлопала глазами, не ожидая таких подробностей. «Ну да, на мне он смотрелся бы сексуально. А байк был Сузуки. У него максималка за 300 в час. Объем и мощность выше», — на автомате ответила она, не заметив подколку Макса. «Девушка даже здесь думает о том, как выглядит. Перед кем она собралась красоваться своей стройной фигурой? Хотя бионическая броня не совсем кожа, лишь издалека похожа. Даже защита головы схожа с мотоциклетным шлемом, и лицо закрыто черным щитком. Только шлем имеет форму головы». «Да, Ямаха скромнее, извини, недооценил. Зато Сузуки самый тяжелый из всех, весом под 260 килограмм». «Откуда ты это знаешь?» — пораженно произнесла Кира. «Ты же военный». Похоже, Макс поднялся в ее глазах. «В прошлой жизни у меня были разнообразные увлечения, в том числе и байки. Любознательный я. Друзья имелись, да и сам пробовал. К тому же память отличная», — улыбнулся он. «Был у него опыт. Товарищ подбил, много о байках рассказывал. Но не зашло, не загорелся в молодости стать байкером. Все-таки склад ума аналитический. Может, это помешало». «Извини, твой молодой вид смущает. Никак не привыкну, что на самом деле ты намного старше», — произнесла Кира. Вот теперь она его полностью признала как командира. Ее извинения, несвойственные натуре, тому свидетельство. «Про снайперов или бойцов ММА рассказать?» — Макс посмотрел вначале на Сергея, затем на Дементия. «Не надо», — отмахнулся Сергей. «И так вижу, и про нас все знаешь». Лёшка притих и внимательно слушал, переводя взгляд с одного на другого. Он все больше убеждался, насколько Макс умный. Душа трепетала от восторга, ведь он его брат. Макс вопросительно посмотрел на парня. Может, он что хочет спросить? «А чего про меня?» «Про меня и говорить нечего», — встрепенулся Лёшка, расценив его взгляд по-своему. «Я не о том», — поправился Макс. «Может, хочешь что-то спросить?» «Не», — парень отрицательно закачал головой. «Ничего не хочу, ты и так все рассказываешь. Я еще таких умных людей не встречал», — выдал он. Народ заулыбался. Кира хихикнула. «Ну да, составил психологический портрет каждого, особенно Лёшки, и подобрал зверька, похожего на него. Только чтобы дать нормальный позывной», — пояснила она. «Это же каким багажом знаний надо обладать?» — Дементий удивленно покачал головой. «Хватит меня хвалить, а то зазнаюсь», — улыбнулся Макс. Кира тем временем задумчиво поглядывала на него. «Найдем мы тебе бионическую броню, не переживай», — пошутил Сергей. «Ха, где вы ее найдете?» — тут же встрепенулась девушка. «Вот черт!» — Кира недовольно рыкнула. «Да я не об этом думала». Ее реплика вызвала смех. «Тогда о чем?» — поинтересовался Лёшка. «Прошлую жизнь вспомнила. Макс затронул за живое», — печально произнесла она. «В каждой шутке есть доля шутки», — задумчиво ответил командир, поглядывая на Киру. «Ты о чем?» — не поняла она. «В дальнейшем рассчитываю, что у каждого будет бионическая броня», — выдал он, чем всех немало удивил. «Это как?» — не понял Сергей. «Ты же сказал, ее невозможно купить у системы, и вообще там ее нет». «Все так», — покивал он. «Пока не знаю, где взять, но чутье подсказывает, со временем заимеем». «Загадками говоришь», — усмехнулся Дементий. «Я бы не отказалась», — тут же заулыбалась Кира. Ее реакция на броню понятна, значит, действительно носилась на байке в черном обтягивающем кожаном костюме. А у мужиков слюни текли. Фигурой она действительно потрясающая, к тому же молодая и красивая. «Ты тактику боя для команды разработал?» — Сергей перевел тему разговора. Его, как военного, это больше интересовало. «Общее понимание есть», — подтвердил Макс. «Веду вас в курс перед следующим заданием. Там сами все поймете». Объяснять заранее он не хотел. Появятся вопросы. В процессе боя могут возникнуть сомнения. Это ни к чему. «Может, все-таки расскажешь? Интересно же», — попросила Кира, состроив умоляющее лицо. «Нет», — жестко отрезал Макс. «Не забывай, кто командир. Боевая часть не обсуждается, у нас не демократия». «Все-все», — Кира замахала руками. «Я просто спросила». «Согласен», — подтвердил Сергей. «Командиру видней». Он, как военный, его понял. Макс правильно поступил, указав подчиненному на его место. Все, что касаемо боевой части, понебратских отношений не терпит. Серьезность командира как бальзам на военную душу снайпера. «Ну чего вы на меня набросились?» — возмутилась Кира, посмотрев на Сергея. «Я больше не буду. Это хотел услышать». Сохранив серьезный вид, тот утвердительно кивнул. «Вспыльчивая девочка. Характер непростой, но меру знает». Сделал Макс очередной вывод. «А что у нас мангуст молчит?» — Кира посмотрела на парня. Лёшка заулыбался. Новый позывной ему явно нравился. «Нет у нас никаких развлечений. Скучно между миссиями», — выдал он. «Здесь даже окна отсутствуют. Настоящий бункер», — посетовал Дементий. Макс прекрасно их понимал. «Это вы правильно подметили, но все поправимо». «Это как?» — удивилась Кира. На него уставились четыре пары удивленных глаз. Макс активировал светящийся экран посреди гостиной. «Система, бытовой раздел». Отобразилось много всяких вещей. Шахматы, шашки, нарды, карты и прочие игры, а главное, бесплатно. «Ну ничего себе!» — всплеснул руками Дементий. «А мы тут как лохи от безделия маемся!» «Сними ограничения и открой особый раздел», — попросил Макс систему. Страница на экране сменилась. На ней отображались видеоигры и симуляторы. «Мамочки!» — Лёшка даже сглотнул. Кира, узрев одну строчку, вскочила. «Гонки на байках!» — выпалила она. «А как и где это все запустить? Тут же компов нет!» Лёшка посмотрел на Макса, предвкушая развлечение. Командир постучал пальцем по голове. «Здесь, в виртуальном пространстве с помощью нейронного интерфейса. В системе все предусмотрено. В том числе и досуг. У них это было повседневным занятием. А новая команда, естественно, ничего о подобном не слышала». «Так это что, полное погружение?» У Киры загорелись глаза. «Угадала», — Макс заулыбался. «Тактильное ощущение, звук, запах, вкус и прочее». Макс открыл другую страницу. «Можно побывать на море, в горах, на реках и озерах. Все предельно реалистично. Мы у себя так расслаблялись». «Это ты нас порадовал», — мужики поднялись со своих мест. «Хочу на море», — произнес Дементий, уставившись на экран. «Пляж, солнце, волны, легкий бриз», — мечтательно произнес он. «Теперь все доступно», — начал объяснять Макс. «Идете к себе в комнату, ложитесь на кровать, расслабляйтесь. Закрываете глаза, вызываете мысленно интерфейс системы, открываете нужную страницу, затем активируете приглянувшийся пункт. Я к себе». Кира тут же унеслась в свою комнату, даже не дослушав. Макс недовольно покачал головой. «Есть побочные эффекты». Остальные тоже хотели уйти, но вовремя остановились и повернулись к нему. «Какие?» — Лёшка тормознул в последний момент, уже держась за ручку двери. Он горел желанием войти в виртуальную реальность. «Там настолько все реалистично, что несколько дезориентирует сознание. Надо постоянно сохранять отстраненность взгляда и помнить, что происходящее не настоящее. Если ты в виртуальном пространстве станешь что-то есть или пить, то, вернувшись и здесь, почувствуешь сытость. Так работает система». «Офигеть!» — протянул пораженный парень. «По возвращению будешь дезориентирован некоторое время. За сутки до миссии туда не стоит входить. Иначе не сможешь сконцентрироваться, четко выполнять команды и полноценно участвовать в бою», — предупредил Макс. «Со временем это пройдет, привыкнешь и сможешь погружаться в виртуальное пространство без побочных эффектов». Он обвел присутствующих серьезным взглядом. «Говорю, это не просто так, а исходя из собственного опыта». «Понятно», — Лёшка задумался. «Только непонятно. Так можно туда идти или не стоит?» «Можно», — Макс улыбнулся. «Только помни, о чем говорил». «Да, да!» — парень рванул к себе в комнату. «Мы тоже пойдем, посмотрим, что к чему», — произнес за двоих Сергей. Максим про себя усмехнулся. Когда они вернутся, будет весело. О некоторых побочных эффектах он умолчал. Особенно достанется Кире. Пусть на себе почувствует, получит опыт. Так будет больше толку, чем объяснять. До миссии есть еще пара дней. Также он не стал раскрывать тайну, что все это становится доступно с переходом лишь на первую локацию. Это у него остался доступ, поэтому и здесь разблокировал. У других команд ничего подобного нет. Для остальных имеется только первая страница. Шахматы, нарды, карты и прочие обычные игры. Странно, что они даже об этом не знали.